Найдя в Нормане заинтересованного слушателя, Тикш принялся обстоятельно рассказывать про виды оберегов и применяемые материалы. Что может быть особенного в изготовлении соединительных колец или звеньев цепи? Услышав неожиданно длинный перечень ограничений, Норман в первый момент подумал, что ювелир просто набивает себе цену. Но по мере рассказа скепсис и недоверие полностью исчезли. Тикш очень интересно объяснил, каковы обычаи и правила, связанные с изготовлением, по сути, первых в цивилизации украшений. И самое важное, выяснилось, что в стародавние времена обереги носили только женщины. После ухода ювелира Норман еще долго бесцельно смотрел в окно. Нет, он не пытался разобраться в древнерусском языческом пантеоне. Пояснения Тикша были интересными и даже забавными, но все это казалось ненужной мишурой. К чему современному человеку сакральная символика и защитные тайные знаки? Как поможет особый узор на тарелке или на входной двери? В эти времена даже вышивка на скатерти, полотенце или рубашке делалась по особым канонам и посвящалась тому или иному славянскому божеству. Эх, темнота, темнота! Норман позвонил в колокольчик и велел звать Дедыка. «Извини, что потревожил», — с порога заговорил воевода. «Да с ответом нельзя затягивать». «Гедемина желаешь подловить?» — усмехнулся великий князь. «А как же?» — воскликнул Дедык. «Без этого никак, иначе нас никто не будет уважать». Святая простота, послав убийц, Гедемин первым делом озаботился собственной безопасностью и давно приготовился к ответному удару. В то же время Дедык был абсолютно прав, покушение нельзя оставлять безнаказанным. До злодея нам самим не дотянуться. Надо найти обиженных людей и посулить за его голову золото, — предложил Норман. «Этим вепсы с карелами занимаются, — ответил воевода. А я предлагаю отправить дюжину тайных отрядов. Ничего у нас не получится. Литовский князь по лесам не шастает. А среди людей стража сразу приметит чужака. Не то говоришь, — поморщился Дедык. Сейчас Гедемин вместе с поляками сцепился с Тевтонским орденом. Ты письмо гроссмейстеру напиши, мои люди на месте сами разберутся. Воевода был прав. Сейчас войны шли без каких-либо линий фронта, небольшие группы без труда могли пройти по тылам. Правда, не факт, что им удастся приблизиться к литовскому князю, а появление карельских охотников быстро пробежит слушок. В то же время готовность диверсионных отрядов подтолкнула Нормана к другой идее. Вот что, надо разделить твою группу. Пошли ловких ребят на Ольгерда, поймай его и привези сюда. «Зачем тебе младший из Гедиминовых сыновей? Если вязать, то старшего», — предложил воевода. «Старшие при больших дружинах. А Ольгерда можно посулами настроить против отца», — пояснил Норман. «На отца не пойдет, побоится», — уверенно возразил Дедык. «А братьев прищучить будет рад. Он последний в роду, потому и живет без малейшей надежды получить хоть малую талику наследства». «Ну да», — согласился князь, — «кто его вспомнит?» «Не в этом дело. Мать из захудалого шляхетского рода. По лестничному праву после Гедемина идет его брат, затем сыновья Витяня», — пояснил воевода. «В таком случае смерть литовского князя приведет к жестокой междоусобной войне». «Это ты, Андрей Федорович, правильно заметил», — подтвердил догадку Дедык. «Литовский князь уже сейчас заслал племянников с младшим братом в самые хилые уделы». «Витебское княжество вроде бы раньше было уделом Полоцка», — уточнил Андрей. «После смерти тестя Ольгерд в наглую забрал удел, а родственников жены выгнал за ворота», — ответил воевода. «Лучшей кандидатуры нам не найти. Человек без принципов и совести, он обязательно к нам переметнется». «Весь в папу», — ощерился Дедык. «Я ему дам полк навиков, что с Мурмана к тебе пришли». «Он с ними не справится», — с сомнением сказал Норман. «И не надо», — засмеялся воевода. «Мурманы только тебя признают. Ольгерд потешит свою гордыню, а мы базлим Гедемина». То, что Дедыку понравилась идея вывести младшего Гедеминовича в Медвежий замок, изначально гарантировало успех предстоящей операции. Еще не настало время безропотного послушания, а выполнение задания по принуждению всегда чревато провалом. Проводив воеводу до дверей, Норман сам засел за письмо гроссмейстеру Тевтонского ордена. Дело здесь было не в личном уважении или желании сохранить тайну. Ему нравился сам процесс написания причудливых букв готического шрифта. Что касается содержания, то оно полностью соответствовало просьбе Дюдыка оказать содействие в организации засады на литовского князя. От себя Норман добавил: «Понеже случай учиниться, паки князь Литвинов падет от руки твоего человека, мы зело благодарны будем. Дабы о деньгах не скучал, и твой рыцарь нужду не терпел, золото забери у моего посланца, что с письмом пришел». Получит тевтонский киллер деньги или нет, Нормана интересовало меньше всего. Зато гроссмейстер сделает все возможное, чтобы полученный мешочек золотых монет навсегда остался в его собственном кармане. К своему здоровью князь всегда относился с трепетным вниманием, а положение выздоравливающего как бы подразумевало лечебную гимнастику и мажорные прогулки. Заходить в кузницы или прочие производственные помещения он опасался. Надышишься всякой дрянью, и дырка в легком может воспалиться. Желание как-то занять уйму появившегося свободного времени подтолкнуло к мысли встать за мольберт и написать картины. Благо, эскизов набралось более чем достаточно. Начал с парадных портретов своего отца Федора Даниловича Венгинского и мачехи Прасковьи Кирилловны. Работа не требовала никаких талантов. Достаточно было передать портретное сходство и яркими красками расписать одежду и украшения. Восстановив навыки, взялся за незаконченный портрет игумена Валаама. Здесь пришлось помучиться. Очень тяжело передать образ человека, всю жизнь служившего в далеких северных краях. За работой время полетело быстро, караван с посольством ушел к мордовскому царю Якову Пургасу, буквально на другой день прилетела весть из крепости на канале между реками Вытегра и Ковжа, Лунд сообщил о возвращении из Персии галер с богатой торговой прибылью. Причем коммерческий директор возвращался с послами от Атабека от Систутуша и, давая время на подготовку к встрече, заглянул в гости к белозерскому князю. Что ж, начиная совместный поход против степняков, персы должны иметь полное представление о возможностях своего союзника. А тут еще Максим после очередного обследования небрежно постучал по зажившей ране и поздравил с завершением лечения. «Ты уверен?» — растерялся Норман. — Я снова могу перейти к полноценным физическим нагрузкам? — Именно так, только без переутомлений, — тут же предупредил профессор. — А как я узнаю о превышении допустимого уровня? — Во рту появится кровь, — весело ответил приятель. Легкомысленный ответ насторожил Нормана. Он внутренне напрягся и осторожно осведомился. Левое легкое так и осталось разорванным. — Да не волнуйся ты, все зажило, ты абсолютно здоров. Восстановившимся тканям потребуется немного времени для полной адаптации к нагрузкам на организм, — так же весело пояснил профессор. — Какое нормальное, если легкие продолжают кровоточить? — нервно выкрикнул Норман. — Разве можно быть таким мнительным? — успокаивающе заговорил его личный лекарь. — Ты здоров и годен к строевой службе. Тебе бы в военкомате работать. Руки-ноги есть, надевай сапоги. «Не хнычь! Стенаешь, словно ясельное дитя, о порезанном пальчике!» — слегка прикрикнул Максим. «Ты почему до сих пор гонца к Федору Даниловичу не отправил?» «С какой стати я должен был посылать человека в Новгород?» — недоуменно спросил Андрей. «Он твой отец. Ты просто обязан сообщить о покушении и состоянии своего здоровья. Это раз». «Ты уж не тяни, господин профессор», — ехидно заметил Норман, — «сколько еще у тебя припасено этих разов?» «Много, очень много», — Максим выдохнул и заговорил спокойнее. «К тебе едет посол от Атабека от Систутуша. Или ты собираешься вести переговоры в тайне от Новгорода?» «Ага, прикажу вырыть землянку и буду в ней беседовать, тет-а-тет, не ерничай. К тебе едет посольство от князя из рода Хулугуидов. Новгородская веча никогда не простит подобной обиды». «Максим, не слишком ли много пиетета в твоих словах? — безразлично заметил Норман. — Не скрою, от Систу Туш приятный собеседник, но это не критерий для всеобщей тревоги. — А Болтус! — не сдержался Максим. — Его дядя — Шахиншах Персии. Ты даже не представляешь, какова выгода Новгорода от дружбы с родственником правителя. Уговорил, я согласен. Заодно и переговоры проведут. Мне неохота попусту языком молоть. По уму тебе надо выпросить несколько переговорщиков. Путевый правитель давно бы заслал послов в Юрьев, Ригу и Полоцк, пытливо глядя на Нормана, сказал профессор. Это еще зачем? Я не хочу ни дружить с ними, ни воевать. «Разве можно быть таким наивным?» — невольно воскликнул Максим. «Твое хотение никого не интересует. Или ты активно взаимодействуешь со своими соседями, или они сговорятся и вмиг тебя затопчут». «И что ты ко мне пристал, а?» — поморщился Норман. «Я хочу домой». «Ну ладно, уговорил, напишу письмецо. А инструктаж послов возьмешь на себя». «Благодарю за всемилостивейшее дозволение». Профессор отвесил шутливый поклон. Возьму на свои немощные плечи тяжкий труд расширения границ вашего государства. Норман недовольно покосился на клоунаду и с долей ехидства спросил, тебе сабельку заказать у кузнецов или под подушкой спрятан бластер? Дипломатией добьешься намного большего, чем грозными пушками, особенно если дать немного денег и пообещать правителям светлое будущее. С тем же ехидством ответил Максим. «Ты говоришь о Лифляндии?» «Там граница только с немцами», — напомнил Норман. «В твоем понимании они никогда между собой не дерутся и безропотно подчиняются приказам старших командиров?» — усмехнулся профессор. «Что верно, то верно. Свара между орденом и рижским епископатом ни для кого не являлась секретом. И если бы противостояние ограничивалось обоюдными жалобами в Ватикан, в Ливонии и Южной Лифляндии шли бесконечные вооруженные столкновения, причем совсем не мелкие. По слухам, с каждой стороны иногда собиралось до 2000 воинов. Максим прав, ситуация явно складывалась в пользу сильного миротворца, ведь, обещая защиту, достаточно легко подмять под себя как епископат, так и лифлянских рыцарей. Граница Владимирского княжества проходила по городам Лучин, Лудза, Кесь, Цесис, Турайда, Сигулда и далее выходила в Рижский залив. Сейчас можно было взять Ригу под свое крылышко, но южнее уже не двинуться. Орден крепко сел на землях будущей Курляндии, в которые входил и остров Эзель. Примечание. Саарема, Эстония. Конец примечания. Новгородские посадники примчались в Медвежий замок, словно вызванные по тревоге. По всей видимости, сборы были спешными, ибо багаж со слугами прибыл только на четвертый день. Приезд гостей вынудил Нормана изображать из себя радушного хозяина. Пришлось проводить экскурсии по строящейся крепости, выросшему словно на дрожжах городу и складам. К мануфактурам, кузницам и литейным цехам даже близко не подходили. Впрочем, бояре прекрасно понимали важность производственных секретов, и никто даже словом не обмолвился на столь щекотливую тему. Зато нашпигованные пушками крепостные башни привели гостей в неописуемый восторг. В результате пришлось сопровождать новгородцев на стрельбище и артиллерийский полигон. «Ты обязательно проверь покои для персидских послов», — глядя на прыгающие по волнам каменные ядра, посоветовал Федор Данилович. От этих слов Норман буквально остолбенел. Он думать не думал о размещении посланцев от Абека от Систутуша. Более того, только сейчас вспомнил о дожидающихся аудиенции китайских купцах, которые также жили незнамо где и как. Стыд и срам, люди приехали на деловую встречу, а он тут дурью мается. Китайские торговцы встречи просят. «Ты с товарищами не смог бы мне помочь в разговоре?» С деловым видом попросил он. «Специально нас дожидался». — одобрительно заметил отец. — Правильно поступил. — Обязательно послушаем их предложение и пользу тебе присоветуем. Дабы красиво вывернуться из неприглядной ситуации, Норман смиренно добавил, — опыта у меня в серьезных торговых делах сгулькин нос. Опасаюсь наобещать лишнего или сделать что-то во вред себе. — Люди добрые, — обратился Федор Данилович к посадским боярам, — Мы дома думали и гадали о гостящих здесь китайских торговцах, а великий князь Андрей Федорович нашего совета дожидается. Золотые пояса, отличительным знаком члена Малого Веча служил золотой пояс, встали в кружок и быстренько составили программу переговоров. Саму встречу решили провести на второй день. Норман с умным видом вставил несколько ничего не значащих слов и примолк. Его поразила масштабность запросов новгородского купечества. Речь шла о невообразимом количестве чая и жемчуга, шелковых и хлопчатобумажных тканях, различных лечебных мазях и настойках, не забыли и о косметике, причем обсуждалась не какая-то там пудра из мела, речь шла о кремах и душистой воде. Возвращаясь в замок, чтобы выяснить у постельничего готовность апартаментов для персидского посольства, Норман в душе порадовался за организованное с помощью Максима собственное производство. Золотые пояса, как нечто само собой разумеющееся, обошли стороной фарфор и бумагу, не упомянули даже о латунных украшениях, которые пользовались на рынках большим спросом. «Что у нас с комнатами для послов из Персии?» — с порога озадачил князь своего постельничего. Михаил Семенович озадаченно потер виски, затем осторожно переспросил: «Ты желаешь поселить послов в своих палатах? Гости важные, могут обидеться. И я приготовил для них тот терем, где сам раньше жил». «И правда, где должны жить послы, в отдельном доме или рядом с правителем?» Ответ служил подсказкой, поэтому пришлось выворачиваться, чтобы скрыть собственное невежество. Норман прошел к столу, несколько раз передвинул кресло и, усевшись, пояснил: «Я спрашиваю о готовности комнат. Там не должно быть икон или других привычных для нас вещей, которые могут обидеть персов». «Вот ты о чем!» — воскликнул постельничий. — «Не волнуйся, я много раз бывал на персидском дворе, и Шараф аль-Хаким Батини не раз приглашал в свои покои». «Уверен?» — на всякий случай уточнил Норман. «Ничего не упустил?» «А то ковров у нас вдосталь, кровати поставил низкие, набитых шерстью подушек нигде нет, а от гагачьего пуха еще никто не отказывался», — пояснил Михаил Семенович. «Матрасы положили на морской траве или на пружинах?» «Не удержался, пружинные велел подложить», — улыбнулся постельничий. «Китайцы от пружин в неописуемом восторге!» Михаил Семенович принялся обстоятельно и уважительно рассказывать про обычаи и религию персов. Норман и не догадывался, что зороастризм имеет несколько течений. Кроме Ахура Мазда проповедуется культ богини-матери Анахиты, и, что важно, правители из рода хулагуидов являлись приверженцами этого направления огнепоклонничества. Норману оставалось только с умным видом слушать, да перед уходом дать команду отправить к выгу гонца. «Хватит людей в Белозерске томить, пора и честь знать, да в Медвежий замок вести». Для встречи с китайскими купцами пришлось в срочном порядке доделывать малый тронный зал. На первом этаже оставалось много пустующих комнат, но здесь требовалось создать парадный интерьер. В секретной кладовой нашлось 4 рулона портьерной ткани светло-бежевого цвета с золотыми лотосами. Их пустили на драпировку стен. Вместо трона поставили стул из личного кабинета. Красивый, украшенный перламутром и резными накладками из моржовой кости, он смотрелся вполне величественно. Прочую обстановку нашли на складе готовой продукции, выбрали готовую для упаковки и отправки заказчику мебель. Поступок, по сути, неприличный, но вынужденный. Да и к тому же за короткое время аудиенции с чужими вещами ничего не могло произойти. Сама встреча Нормана разочаровала. Он впервые в жизни присутствовал на официальной церемонии, да еще как правитель. Китайцы, низко кланяясь, вошли цугом, затем перестроились в 3 шеренги. Первый ряд положил метрах в 5 от трона лаковую шкатулку с золотыми махурами, индийская монета. В Китае никогда не было золотых монет. Во всяком случае, со времен Конфуции деньги отливались, а не чеканились из бронзы. Вторая шеренга поставила нечто похожее на саквояж из змеиной кожи с небесно-голубыми шелковыми одеждами, на которых сверкали сшитые золотой нитью драконы. Замыкающие принесли кованный золотой ларец, в котором находился вырезанный из слоновой кости шар. Забавная цацка, подобные штучки есть практически во всех музеях мира. Их вытачивают из цельного куска слонового бивня, Причем внутри находится еще с десяток других шаров, по принципу матрешки, только что неразборные. По всей видимости, китайцы уловили во взгляде князя скепсис, поэтому после традиционных слов приветствия с пожеланиями всевозможных благ глава делегации сказал: «Мы всего лишь обычные торговцы и не можем себе позволить богатые дары. Торговый дом Чуйцзы показывает умение наших мастеров». Некоторое время Норман никак не мог подобрать нужные слова. Сейчас еще не было понятия «Китай» и «китайцы», пока еще существовала раздробленная страна по типу феодальной Европы, где каждая провинция говорила на своем языке. Наконец он подыскал подходящее обращение. «Я всегда восхищался как трудолюбием ваших соотечественников, так и тягой к прекрасному. Благодарю за подарки и напоминаю слова Конфуция: мудрый человек никогда не подарит того, чего не желает получить сам». Однако ответные дары говорили об обратном. Слуги поставили перед гостями серебряный поднос с китайским ширпотребом 21 века. Прозрачные шарики с пагодой внутри встряхнешь, и стилизованный пейзаж заполняется сверкающими блестками. На этом сюрприз не заканчивался. Перед пагодой как бы парил золотой иероглиф названия провинции. Насладившись видом застывших в изумлении торговцев, Норман покинул малый тронный зал. Правителям не положено вести переговоры с теми, чей общественный статус находится на более низком уровне, если это не послы другого правителя. Сейчас новгородские бояре вместе с Постельничем и Максимом отведут китайских торговцев в кабинет при тронном зале и приступят к первому этапу выяснения отношений. Говорильня продлится несколько дней, если не недель. У него еще будет время для случайных встреч. Норман решил подготовить фундамент для изменения маршрута Великого Шелкового пути. Карта, которую он планировал подарить купцам, уже была готова, так что гости смогут наглядно оценить преимущества нового маршрута. Всего-то после города Урумчи надо будет повернуть на север, к реке Иртыш. Дорога обещала быть легкой, ведь Джунгарская равнина — это не только золото, серебро и медь. Здесь прекрасные фруктовые сады, виноградники, сладкие дыни и пшеничные поля. Идею необходимо было подбросить сейчас, заинтересовать и китайцев, и новгородцев. Дальше дело пойдет само по себе. Для купцов намного выгоднее водить караваны по реке, а построить сторожевые остроги совсем несложно. Воины для службы сами придут. Ходи с товарищами в дозор, догоняй разбойников, и жизнь потечет в тепле и достатке. К княжескому причалу пришвартовалась последняя из галер, ходивших в персидский поход. Корабелы с прибаутками и похвальбой принялись выгружать наторгованные шелка да злато серебра. Глядя на радостные лица горожан и воинов, Норман еще раз поразился общему настроению людей. Строго говоря, никто из них не имел никакой личной выгоды с привезенных товаров. Деньги должны были пойти в казну. Но в городе царило радостное оживление, как бы всеобщая гордость за процветание своей земли. Наконец, на причал поставили последнюю корзину. Михаил Семенович пересчитал, а затем взвесил уложенную там серебряную посуду, после чего отдал дьякам распоряжение и подошел со словами: «В следующий год отправим две баржи с пеленым лесом. Потрясающая прибыль! Никогда бы не поверил, да видел своими глазами». Норман хотел было отмолчаться, он полагал встретить весну в Питере, но уходить от делового разговора было нельзя, не поняли бы, поэтому спросил: «Вык прислал тебе отчет по проданным доскам? Мы собирали первую баржу на обум Лазаря, а сейчас уже знаем цены». Постельничий достал из сумки учетную книгу, не спеша перелистнул несколько страниц и ответил: «В пересчете на один экс...» Примечание: 1,315 метра. Конец примечания. «Самую большую цену взяли за тонкую доску в один палец. Хорошие деньги давали за брус в ладонь». «Экс?» — непонимающе переспросил Норман. «Никогда не слышал подобной меры объема». Михаил Семенович с довольным видом разгладил бороду, затем подмигнул и ответил: «Не мудрено, княже. Очень старая мера. От греков к нам пришла. В купеческих кормчих книгах указано задолго до рождения Ромейской империи. Чему тут удивиться? Каждый школьник знает, что Венеция стоит на сваях из лиственницы, а расцвет города датируется 492 годом. Другое дело, что учителя забывают сказать о причастности Новгорода к поставкам леса. Пермский край издревле являлся новгородской волостью. Купцы сплавляли плоты по Каме до Лаишевского караванного торга. Негниющая древесина пользовалась огромным спросом и в первую очередь в кораблестроении, в том числе при создании Петром I русского военного флота. А если заглянуть в учетные книги таможенного приказа, то лиственницу покупали в самых разных странах, от Швеции и Англии до Персии и Генуи. Мысли о лиственнице напомнили о торговой экспедиции в Африку, поэтому Норман спросил, когда караван отправится на юг. «Осталось совсем чуть-чуть», — замялся постельничий, — «полагаю, недели через две». «Михаил Семенович, в чем загвоздка? Ты смотри, не задерживай отход». «Охотников прибавилось. Ждем две поморские ладьи», — ответил постельничий. «С Беломорья на юг много речных путей, но для крупных судов доступен только один. Груженные кораблики идут в Онежский залив и далее поднимаются по реке Онега до Кугана-Волока. Далее системой каналов и волоков переходят к Квингинской пристани и спускаются в Онежское озеро». «Где они сейчас?» «Сам знаешь, семеро одного не ждут», — недовольно заметил Норман. «Вчера был гонец вечером от Кречета. Ладьи прошли Волок, со дня на день будут здесь», — пообещал Михаил Семенович.